«Безумец!» — сказал Пилат, почему-то гримасничая. Под левым глазом у него задергалась жилка. «Умирать от ожогов солнца? Зачем же отказываться от того, что предлагается по закону? В каких выражениях он отказался?» «Он сказал, опять закрывая глаза, ответил гость, что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь». «Кого?» — глухо спросил Пилат. «Это он, Егемон, не сказал». «Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат?» «Нет, Егемон, он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость». «Почему это было сказано?» — услышал гость внезапно треснувший голос. «Этого нельзя было понять. Он вообще вел себя странно, как, впрочем, и всегда». «В чем странность?» «Он все время пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих, и все время улыбался какой-то растерянной улыбкой». «Больше ничего?» — спросил хриплый голос. «Больше ничего». Прокуратор стукнул чашей, наливая себе вина. Осушив ее до самого дна, он заговорил. «Дело заключается в следующем. Хотя мы и не можем обнаружить в данное время, по крайней мере, каких-либо его поклонников или последователей, тем не менее ручаться, что их совсем нет, нельзя». Гость внимательно слушал, наклонив голову. «И вот во избежание каких-нибудь сюрпризов, — продолжал прокуратор, — я прошу вас немедленно и без всякого шума убрать с лица земли тела всех трех казненных и похоронить их в тайне и в тишине, так, чтобы о них больше не было ни слуху, ни духу». «Слушаю, Егемон, — сказал гость и встал, говоря, — ввиду сложности и ответственности дела, разрешите мне ехать немедленно». «Нет, присядьте еще», — сказал Пилат, жестом останавливая своего гостя. «Есть еще два вопроса. Второй — ваши громадные заслуги на труднейшей работе в должности заведующего тайной службы при прокураторе Иудеи дают мне приятную возможность доложить об этом в Риме. Но я хотел бы просить вас», — продолжал Егемон, — «если вам предложат перевод отсюда с повышением, отказаться от него и остаться здесь. Мне ни за что не хотелось бы расстаться с вами. Пусть вас наградят каким-нибудь иным способом». «Я счастлив служить под вашим начальством, Егемон». «Это очень приятно. Итак, третий вопрос. Касается это, ну, как его, Иуды из Кириафа». Тут гость и послал прокуратору свой взгляд и тотчас, как полагается, угасил его. «Говорят, что он, — понижая голос, продолжал прокуратор, — деньги будут, чтобы получил за то, что так радушно принял у себя этого безумного философа». «Получит», — тихонько поправил Пилат, начальник тайной службы. «Ха, а велика ли сумма?» «Этого никто не может знать, Егемон». «Даже вы?» — своим изумлением выражая комплимент, сказал Егемон. «Увы, даже я», — спокойно ответил гость. «Но что он получит эти деньги сегодня вечером, это я знаю. Его сегодня вызывают во дворец Каифы. Ах, жадный старик из Кириафа! Улыбаясь, заметил прокуратор. Ведь он старик. Прокуратор никогда не ошибается, но на сей раз ошибся, любезно ответил гость. Человек из Кириафа — молодой человек. Скажите характеристику его. Вы можете мне дать? Фанатик? О, нет, прокуратор. Так, а еще что-нибудь? Очень красив. А еще? Имеет, может быть, какую-нибудь страсть? Трудно знать так уж точно всех в этом громадном городе, прокуратор. О, нет, нет, нет, Афрани, не преуменьшайте своих заслуг. У него есть одна страсть, прокуратор. Гость сделал крохотную паузу. Страсть к деньгам. А он чем занимается? Афрани поднял глаза кверху, подумал и ответил. Он работает в меняльной лавке у одного из своих родственников. А, так, так, так, так, так. Тут прокуратор умолк, оглянулся. Нет ли кого на балконе, и потом сказал тихо. Так вот в чем дело. Я получил сегодня сведения о том, что его зарежут этой ночью.